Глава 11. Аква-центр. Очнулся я неожиданно, даже для самого себя. Вот вроде бы только потерял сознание в подводной лодке, и вот я уже лежу на зеленом столе в неизвестной мне полутемной комнате. Лежу абсолютно голый, то бишь в чем мать родила. Сама комната оказалась освещена каким-то весьма странным светом с зеленоватым оттенком. Подобного я никогда прежде не наблюдал. Может быть, я того, ну, уже в новом мире? В том, где ангелы поют, валькирии пляшут, и нет ни добра, ни зла, а есть то, чего нет и никогда быть не может. То есть... Мысль моя мгновенно потерялась, когда я оглянулся и невольно вздрогнул, увидев неизвестное мне доселе существо. Из горла сами собой вырвались два вопроса. Кто вы и где? Рука, само собой, цапнула висевший в кобуре мелкий станнер, но выхватить его я не успел, потому как выхватывать оказалось нечего. Кобура была пуста, а события продолжали развиваться. Существо, что стояло впереди всех, шагнуло ко мне и, прогундосило, просвистело что-то на своем рыбьем языке. Естественно, я не понял ничего, но и оно сообразило, что я его не смог понять. И, коснувшись перепончатой лапой какой-то серой коробочки под цвет своего тела, повторила свой вопрос. Коробочка, явно сделанная наспех, судя по ее непрезентабельному виду, загудела, потом зашипела и, наконец, выдала перевод его слов. «Ты в аквацентре, человек». Я медленно обвел взглядом вокруг себя, рассматривая обступивших меня со всех сторон существ. Больше всего они оказались похожими на морских выдр. Почти та же самая морда, вытянутая, с черной щетиной коротких вибриз и черным носом-пуговкой. Жилистое тело, покрытое плотным, блестящим мехом серо-черного окраса. Черные, как угольки, глаза, но имеющие при этом третье веко. Короткие, но хорошо развитые передние лапы с тонкими перепонками между пальцев. Сзади у них имелся широкий хвост, на который они опирались, и который помогал им легко принимать вертикальное положение, несмотря на короткие задние лапы. Другие существа, что стояли рядом с ним, имели почти такой же вид, за исключением двух особей, больше похожих на рептилий, чем на морских выдр. Ну, хоть не дельфины сиренами меня похитили, или, скажем, ластоногие касатки. А судя по этим существам, и такое вполне возможно. Все эти животные имели на своем теле ремни, на которых висели различные приспособления, более похожие на оружие или чего-то подобное, чем на одежду или предметы обихода. Про себя я эти ремни называл упряжью, что будили абсолютно идиотские ассоциации. «Кто вы?» — повторил я вопрос. «Мы зовем себя нереидами. Мы морской народ. Ты видишь несколько видов разумных существ нашей стаи. Меня зовут Джу Да Сен, и я являюсь фрагом нашего народа, а также главным фрагом аквацентра, в котором мы сейчас находимся». Я слышал переведенную речь этого существа и не знал, что сказать в ответ. Оглядев свое полностью голое тело, у меня зародилась только одна мысль — послать их всех куда подальше. И нереид, и фрагов, и главного фрага аквацентра вместе с ними. В комнате, в которой я лежал, не было холодно и стыдиться вроде некого, не этих же животных. Но и трясти своим причинным местом мне как-то не то чтобы стыдно, а скорее неприятно и вообще некомфортно мне голым хоть лежать, хоть стоять. Чувствуешь себя беззащитным. И ни формы нет рядом, ни оружия. Все забрали ироды. Да, не нереиды, а ироды. Я их буду называть, но про себя, конечно. Вслух же я сказал, не слышал о таких. В мое время даже намеков на подобные эксперименты не давали. «Мы не эксперимент. Мы свободная раса, вызванная к жизни нашими создателями, чтобы заменить их, пока они отсутствуют». «А кто ваши создатели и где они?» «Нас создали люди государства Чинахоп. Они улетели к звездам, но обязательно обещали вернуться». «Хм, Китай?» «Я сказал Чинахоп». «Пусть Чина». Пожал я плечами и невольно поежился. «Где моя одежда и почему вы меня всего раздели?» «Чтобы осмотреть твое тело. А твоя одежда здесь. Но тебе она больше не нужна. Мы дадим тебе новую». «Зачем? Если у меня есть старая». «Она плохая, истрепалась. А мы дадим тебе подогнанную под твое тело и способную помогать тебе плавать. Это защитный гидрокомбинезон. Он поможет выжить в водной среде и защитит даже на суше. В нем есть и средства защиты против роботов. Тебе повезло, человек, попасть к нам. Сил недоверчиво хмыкать у меня не осталось. И вообще, стоять голым значит быть в заведомо подчиненном и униженном положении. Не думаю, что нереиды об этом не знали. Зачем вы меня спасли? Это наш долг. Мы воюем с роботами. Почему? Человек, ты слишком много задаешь вопросов, а ведь ты только очнулся. Прими все как данность, и в дальнейшем ты получишь все ответы на свои вопросы. Хорошо. Смирился я. Давайте одежду, а то у вас тут холодно. У нас комфортная для тебя температура, человек. 25 градусов по Цельсию, и ты не мерзнешь, что видно по твоей коже. Я скривился и так стою весь голый перед ними. Они еще и рассматривают и оценивают меня, как будто на рабовладельческом рынке. Странно, что так и не сказали, зачем меня спасли. Думаю, что я им очень сильно нужен. Иначе бы не велся бой за мое спасение. Вслух я не стал говорить ничего из мыслей, посетивших меня в эту минуту, и просто пожал плечами. И тем не менее, мне нужна одежда хотя бы для защиты кожи. Согласен, человек. Тебе сейчас ее принесут. Но скажи свое имя. Ты ведь помнишь его? Да. Меня зовут Александр Смайлз. Хорошо. Из какой ты страны? Из Северной. Той, что граничила с Чиной. Хорошо. Но на самом деле это не важно, из какой ты был страны. Все они давно уже перестали существовать. Сейчас тебя накормят, принесут новую одежду и обувь, и ты отдохнешь. Спасибо. Я уже выспался в подводной лодке. Как хочешь, но тебе нужно привыкнуть к нам. А нам к тебе. Слушайся, и твоя жизнь будет в безопасности. Я хмыкнул, но ничего не сказал. Пусть сначала дадут одежду и накормят. А поговорить я еще успею. Если спасли, значит, я им нужен. А если нужен, то будут заботиться. А еще на Земле есть люди? Нет, насколько я знаю. Плохо. А станеры мне вернут? Это тот небольшой плазменный излучатель? Да. Вернут, но без батареи. Я кивнул. Пусть хоть без батареи, но хоть что-то знакомое у меня будет рядом. Назвавшись главным фрагом, нереид по имени Джуда Сен повернулся и прокликотал, просвистел, пробулькал несколько приказов, после которых мне принесли довольно неплохой гидрокомбинезон. Одевшись в него, я осмотрел себя. Комбинезон сидел как влитой, впрочем, он для того и предназначался. На груди и животе у него имелись грубые вставки, а также в плечах и коленных суставах, защищая их от внешних посягательств разнообразных врагов. На ноги мне принесли военные ботинки, а то уж я подумал, что получу ласты вместо них. Ботинки оказались в пору, но чуть жаль, хоть и сделаны они из искусственной кожи, что сама подстраивалась под ногу. Но все равно жаль. Видно, лежали долго и сохлись от времени, или материал частично утратил свои свойства. Главный фраг со странным для моего слуха имени Джуда Сен вскоре оставил меня, отдав лапы двум прямоходящим рептилиям, похожим на уже виденного мною варана, но гораздо меньших размеров и умеющих ходить на задних лапах. Меня повели куда-то вглубь подземного комплекса, который по своей структуре напоминал обычный защитный купол. Все его помещения освещались скудным желтоватым светом ближе к спектру солнечного света, чем любимый людьми холодный белый свет, но при этом значительно тусклее. С чем это связано, я не знаю. Может, у них энергии не хватает на освещение, а может быть, им это и вовсе не принципиально. Мне же очень хотелось яркого дневного света. Хоть мои глаза уже основательно отвыкли от него, а кратковременное пребывание на поверхности только усилило мою светобоязнь. Но, как говорит народная пословица, глаза боятся, а тепла хочется, как хочется и солнечного света. Шли мы довольно долго, то спускаясь, то поднимаясь. И за все время моего пути мне встретились только два встроенных в наружные стены иллюминатора. За одним царила тьма, иногда мерцающая блеклыми в темноте океанских вод красками, проплывающих мимо рыб. А в другом иллюминатор оказался заслоен неживыми коралловыми скалами, и потому в нем ничего не было видно. Судя по всему, аквацентр находился на приличной глубине, не меньше полутысячи метров, а то и больше. Может, и километр есть. Мне о том остается только догадываться. Да толку гадать. И главное, мне бежать отсюда некуда, да и незачем. Ведь я что только не передумал. И что погибну сразу же, и что меня поймают киборги и что-нибудь сделают со мной, например, сделают из меня тоже киборга. И что я просто никого не найду и погибну от голода и жажды. Версии, что меня встретят люди, пусть и деградировавшие у меня в голове, тоже присутствовали, как и то, что я их вообще не встречу. Но, увы, судя по словам этого сына, никаких людей на планете не осталось. Вообще никаких. Кроме таких, как я, примороженных. Нужно узнать, есть ли еще варианты оживить кого-то в другом криоцентре. Лучше всего женщину. Желательно, молодую. Можно даже некрасивую и толстую. Лишь бы женщину, а лучше две. Я усмехнулся собственным глупым мыслям и зашагал дальше, направляемый двумя рептилоидами в неизвестную мне сторону. Наконец, мы пришли в очень небольшое помещение, специально переоборудованное под меня. Что в нем находилось раньше, я, естественно, не знал и даже не догадывался. И, собственно, мне глубоко наплевать, что здесь раньше было. В ней могло находиться все что угодно. Инкубатор для мальков, оранжерея для водорослей, питомник для сверчков, что выращивались в качестве пищи для разумных ящериц, а иногда и людей. Меня интересовал лишь один критерий. Комната должна мне подходить. Один из рептилоидов, нереидами у меня язык не поворачивался их назвать, нажал лапой на контактную пластину, что находилась справа от белого цвета двери. Она тут же отошла в сторону, уйдя во внутренний паз. Рептилоид что-то пробулькал. Я, естественно, не понял. Потом он сообразил, коснулся лапой переговорного устройства, вновь изобразил речь, и теперь из скрытого динамика серой коробочки раздалось «Твое место». Я оглядел свое место. Матрас, столик, стул размерами подходящий скорее для ребенка, чем для взрослого мужчины. И четыре глухие стены с низким зеленоватого цвета потолком. Не слишком комфортные условия и не слишком много места. И обстановка скорее соответствовала тюремной одиночной камере, чем комнате для почетного гостя. «Заходи». Я сделал шаг вперед. «Жди, скоро еда». Прозвучало мне в спину, и дверь за мной закрылась. Я только вздохнул. Как-то очень непривычно и грустно все. Матрас оказался наполнен какой-то жидкостью, но лежать на нем мне показалось комфортно. Ничего в нем не булькало, и лежать довольно мягко. Подушки, кстати, не оказалось. Сидеть же на низком стуле было проблематично, так как ноги торчали выше головы, а колени на уровне ушей. Через какое-то время дверь вновь отъехала, явив мне очередного варана, только женского пола. Это я смог определить по более тонкому сложению и каким-то странным украшениям на шее и голове. Хотя, быть может, я и ошибался. Явных первичных половых признаков у этой особи не наблюдалось. К тому же все рептилоиды, скопище, нереид носили различное подобие одежды, закрывавшее часть их тела, в том числе и нижнюю часть. На это имелись переплетения кожаных ремней, расположенных, по моему мнению, в хаотичном порядке. Женская особь принесла мне поднос с тремя мисками и, поставив их на стол, удалилась, сказав только одно слово — еда. Уткнувшись взглядом в принесенные миски с пластмассой, я потянул носом, пытаясь понять, что за хрючево мне принесли. Другого названия мне в голову как-то не пришло. В первой миске оказался суп с клёцками. В роли клёцок фигурировали некие полусваренные медузы или моллюски. Пахли они, скажем так, нейтрально отвратительно. Во второй миске лежали водоросли, надеюсь, что съедобные, политые коричневой жидкостью с мускусным запахом. Честно говоря, не сильно приятным. Ну, а в третьей? В третьей болтыхалась непонятная жидкость желтоватого цвета. Наверное, она предлагалась мне вместо чая. На подносе, кроме этих мисок, лежали две палочки из пластмассы и больше ничего. Хлеба, я так думаю, узнику совести не полагалось. А может быть, они его вообще не употребляли и не знали, что это такое. Мясо, собственно, тоже. Я с большим сомнением посмотрел на плавающие в супе клёцки и поморщился. Есть хотелось, но не это вот все. Однако выбора у меня нет. У меня вообще ничего нет. Все отобрали. И рюкзак, и оружие, и одежду. Оставили только тело да мозги при мне. И те без воспоминаний. Здесь помню, а здесь уже не помню. Первым делом я решил испробовать желтоватый чай. Кружки мне не полагалось, и поэтому отпил сразу из миски. Жидкость оказалась действительно, что называется, на десерт, и по вкусу больше всего напоминала витаминизированный напиток. Отпив из миски три глотка, я поставил ее на место и, взяв палочки, странно, что мне их вообще дали, начал накручивать на них морскую капусту и другие, неизвестные мне, салатные водоросли. Кстати, я не умел пользоваться палочками. Я вообще японскую кухню, все эти суши и прочую дребедень категорически отрицал. И не то что не любил, а просто не пробовал и не собирался пробовать. Но вот пришлось. Только мир уже другой. Где нет ни японцев, ни американцев, ни суши, ни чизбургеров. А, вспомнил. И про США вспомнил, и про Японию вспомнил, и про свою родную страну с Китаем. Ведь я сам сказал фрагу, что моя страна рядом с Чиной. А и про Чину, то бишь Китай, я тоже мгновенно вспомнил. Хоть до этого даже и не думал об этой стране. И, собственно, забыл ее. Странные дела творятся со мной. Но то ли еще будет. А вот палочками я видел, как пользоваться по телевидению. Ха, опять вспомнил. Наклонившись над столиком с мисками, я стал есть сначала капусту, осторожно и неловко наворачивая на палочки, а потом ими же вылавливать клёцки и отправлять их себе в рот. На вкус они оказались действительно моллюсками, склизкие и безвкусные, но, наверное, очень питательные. А сам суп пришлось также прихлебывать, как и витаминный напиток. Трапеза моя длилась недолго. Сама еда отторжения не вызывала, и я надеялся, что за следующие 4 часа и не вызовет, иначе придется мне бегать до туалета. Кстати, а где здесь туалет? И где мне удовлетворять свои естественные потребности организма? Никто мне ничего про это пока не сказал. Не буду же я под матрас выходить. Мовитон, однако. Оп, еще одно интересное слово вспомнил. Это стресс на меня влияет или незнакомая обстановка? А может быть, сами нереиды так шокировали мой древний мозг, что он сам по себе стал вытаскивать из недр памяти старые воспоминания и всю ту информацию, что в нем пряталась? Может быть, может быть. Наевшись и напившись, я уселся на диван в полудремотном состоянии, и меня стало потихоньку отпускать напряжение, но не сильно. Опасность еще не миновала окончательно. Я находился в неизвестном месте у неизвестных и непонятных существ, что готовы сделать со мной при желании все что угодно. Да и сделают, скорее всего, если это будет им нужно. Никаких иллюзий в отношении себя я не питал. Мне достаточно заглянуть в маленькие черные глазки искусственно выведенных человеком существ, чтобы понять весь ход их мыслей. Быть может, это я такой недоверчивый, конечно, но, скорее всего, так оно и есть. Нет у них никакого пиетета в обращении со мной, как с представителем расы, создавшей их. А если нет, то и отношение ко мне будет исключительно изучающим и потребительским, с целью получить какую-то выгоду. Весь вопрос только в одном — что за выгоды? Эти мысли изрядно утомили меня, а ко мне никто не приходил, ни за подносом, ни просто поговорить. А тут и в туалет захотелось. Наверняка здесь должно иметься место для туалета. Они же тоже имеют выделительную систему и вроде по внешнему виду чистоплотные. Я встал с матраса и обошел кругом комнату, и внезапно увидел крохотную нишу с решетчатой дыркой в полу. Оно или не оно? В этот момент дверь в мою комнату отъехала без всякого предупреждения, и появилась вновь та же или тот же варан. Он внимательно оглядел крохотную комнату, сделал шаг к столу, подхватил поднос с почти пустыми мисками и, обернувшись ко мне, сказал, предварительно нажав на коробочку с переводчиком. «Правильно там гадить». «В каком смысле?» «Не совсем я понял его». «Правильно гадить нужно? Или там гадить? Или правильно гадить там?» Варан, не говоря ни слова, опустил обратно поднос и шагнул к нише, отодвинув меня своей лапой. Затем повернулся ко мне лицом и, резко сев и что-то на себя расстегнув, стал испражняться. По комнате тут же поплыл специфический запах, но тотчас заработала вентиляция, втягивая его в себя, и запах стал быстро исчезать. Мне стало противно и дурно до отчетливой годливости. Хотелось стукнуть варана по его пустой башке, кем бы он там ни был, самкой, самцом или гермафродитом, но ничего поделать я не мог. Сделав свои дела, варан встал, застегнул обратно свою ременную упряжь и, шагнув вперед, дал мне возможность полюбоваться, как автоматически работает система смыва и утилизации туалетной ниши. Затем он вновь подхватил поднос и собирался выйти, но я его остановил новым вопросом. «А как помыться?» «Нет», — был мне ответ. «Вода здесь». И, коснувшись когтистой лапы в углу стола скрытой пластины, он вызвал фонтанчик воды, что зафонтанировал 2 секунды сантиметров на 5 высоту, после чего исчез. Больше вопросов у меня не нашлось, и рептилоид вышел. Я долго смотрел на дверь, копя слюну, потом развернулся и, смачно плюнув в туалетную нишу, молча смотрел, как мой плевок быстро исчезает в ней. Затем обвел взглядом в очередной раз комнату, ища в ней скрытые функции, а они наверняка имелись, например, слежение. Увы, я так ничего и не обнаружил. В комнате отсутствовали окна, иллюминаторы или что-либо подобное. Только стол, матрас, низкий стул и туалет. Больше в ней ничего не было. Да и размерами она не превышала длину матраса, на котором я мог вытянуться во весь свой рост. Что же, пусть так. Я еще подождал некоторое время, сидя на матрасе. Но ко мне больше никто не зашел. И, обдумывая все со мной произошедшее, я незаметно для себя уснул.